Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о своеобразной, весьма своеобразной римской религии. И эта последняя лекция по религии раннего Рима будет посвящена священству. Вот как раз анализ того, что такое римское священство, позволит нам яснее понять все своеобразие римского общества, не только его религии, но и самого его устроения. Ну, начнем с того, что само имя священник, сакердос, происходит от индоевропейского сакратхотес, тот, кто совершает священные действия. То есть категория священного действия, она, так же как иерей, да, по-гречески, она присутствовала в сознании римлян. По всей видимости, когда-то это были действительно особые люди, которые вот, имели особое отношение к священному. Но к тому моменту, когда мы уже имеем религию именно Рима, то есть религию римского государства, мы встречаемся с совершенно другим пониманием священника. Как пишет Шайт, в действительности священником был любой гражданин, поскольку в качестве отца семейства он руководил культом домашней общины. И дальше объясняет, ни одно из действующих лиц культа не было посвящено или призвано. Они были просто облечены этими жреческими функциями благодаря своему социальному положению или избранию. В римском мире не существовало различий между жизнью мирской и жизнью религиозной. Сакральное право составляло всего лишь область публичного права. Заметим, что священники не были посвящены, скажем, как в христианстве, да, священники рукоположением с особым таинством вводятся вот в эту категорию священнослужителей. И они не были призваны там, богами, как призываются, скажем, колдуны, шаманы во многих традициях. Вот ничего этого не было. Их избирала община, и они облекались жреческими функциями. Так что мы заметим, что та религия, которая нам вот известна, которая существовала уже в римское время, это не шаманизм, ибо нет и не предполагается наличие колдуна-шамана, особого медиума, посредника в отношениях с духами. Такого не было вообще. Это было у этрусков, и когда надо было по каким-то причинам вот особые отношения с богами персональные найти, тогда приглашали именно этрусских колдунов. Но сама римская религия ничего подобного не предполагала. Это и не была религия с кастовым священством. Когда вот есть, как да, в классическом индуизме есть каста брахманов, священников, которые вообще должны быть священниками, ну, поскольку для всех священнических должностей не хватало, тем, кого не приглашали священниками, в индуизме дозволяется быть и земледельцами, и чиновниками, и судьями, но идеальное положение – это священник. Или там каста воинов и так далее. Вот ничего этого не было в историческом Риме. Ее неверно называть гражданской религией, в современном смысле слова, где под гражданской религией подразумевается набор идеологем и традиций, светски цементирующих государство вне конфессиональной сферы. Вот гражданская религия, она есть ну, практически в любой современной стране, ну, скажем, там, день взятия Бастилии во Франции, там, лозунг «Liberté, égalité, fraternité», который пишется всюду на банкнотах, на монетах, на гербе. Ряд других таких же священных моментов, но священных в кавычках, потому что они, это чисто земные священные вещи. К этим, кстати, земным священным моментам вот в России относятся там понятие Родина, Отечество, которое пишут с большой буквы, как пишут имя Божие. Или, например, как День Благодарения или День Матери в Соединенных Штатах. То есть, это не гражданская религия в том смысле, что это не набор помимо религии существующих и цементирующих общество некоторых принципов. Вот ничего подобного не было тоже. Религия Рима – это действительно религия, это связь между богами и людьми. Но и это именно гражданская религия в классическом семантическом смысле. То есть, это религия граждан, где сами граждане и служители культа и субъекты политического процесса одновременно. То есть, это не какая-то отделенность. Здесь граждане, а здесь их священники и епископы. Это единство, где граждане, а не одновременно и священнослужители, и объекты, и субъекты политического процесса, и религиозного процесса. В какой-то степени то же самое было в Греции, где большинство священнических должностей, хотя не все, в отличие от Рима, было избираемыми, и на них выбирали граждан, и во многом это было то, что было в Египте. Мы привыкли думать о египетском жречестве, но в то же время не забудем, вот если мы читаем, там, скажем, биографии египетских крупных вельмож и чиновников, мы видим, что они одновременно выполняли гражданские функции, были военачальниками, были казначеями, организаторами тех или иных экспедиций, и одновременно имели священнический титул, ну и, по сути говоря, и глава Египта, фараон, он тоже был и светским правителем, и, естественно, спасителем своего народа, то есть выполнял совершенно религиозную функцию. То есть это вот своеобразная такая вот форма западной религиозности, одно из оснований, кстати говоря, западной демократии. Священное принадлежит и присутствует в каждом. Поэтому в обществе намного более иерархическом, еврейском, где было священство от Аарона, родовое священство, в этом обществе апостол Павел говорит христианам всем, независимо от их происхождения, и иудеям, и прозелитам, далеко не только из колена Ааронова или из колена Давидова, вы – царственное священство. То есть, вот это гражданская возможность богообщения. И это в Риме было в высшей степени принято. Как же без вот такого специального священства можно было сохранять, да еще серьезно сохранять религиозное общество? Эта традиция уже в республиканском Риме оформилась полностью, так называемые коллегия сакердотум, священные коллегии, священные собрания. Они нам известны с IV века до Рождества Христова. Именно эти собрания и принадлежащие к ним люди, в них избранные или ими же самими кооптированные, должны были совершать определенные религиозные действия. И, как правило, эти люди, за редкими определенными исключениями, служили не конкретному богу, а в различных ситуациях служили различным богам. Но немало в этой священной коллегии было и людей, которые должны были выполнять конкретные священные действия в отношении конкретного бога. Что очень важно, и, по-моему, я об этом уже говорил, что помимо священных действий, помимо дней вот определенных празднеств, эти люди занимались обычной светской деятельность. В том числе это были уважаемые в основном люди, и они занимались определенными государственными делами, они могли заниматься военными делами, гражданскими, заседать в Сенате, заседать в комициях, в Народном собрании. Это была их обычная светская деятельность, они могли заниматься какими-то хозяйствами, естественно, делами, но в определенные моменты это люди, которые занимались священными действиями. И они занимались этими священными действиями не потому, что им это хотелось, а потому, что их этим доверием и в эту должность облекло общество. Первоначально в Риме основные священнические должности все могли занимать только патриции. Но в 300 году плебей, тогда он был трибуном, Квинт Агульний Гал и его брат Гней, они предложили и заставили народное собрание принять закон о том, чтобы были не только священники, не только были патриции, но и плебеи. С 300 года в высшую понтификальную коллегию, состоявшую из 9 человек, назначалось или избиралось, там по-разному было, 5 патрициев и 4 плебеи. Я опять же напомню, что плебеи – это не какие-то там ничтожества. Как у нас сейчас говорят, плебеи – это были очень солидные люди, но они не относились к отцам-основателям города. Это были люди, пришедшие в город из других мест и обосновавшиеся там. И, в частности, Агульнии, сами Агульнии, а это, по всей видимости, были этруски, это был этрусский род. Итак, 9 понтификов, 5 патрициев, 4 плебеи. И вот этот принцип почти равенства, он сохранялся все время. В 82 году до Рождества Христова диктатор Сулла провел закон, по которому увеличил число членов понтификальной коллегии до 15, а Гай Юлий Цезарь в 46 году до Рождества Христова добавил 16-го понтифика. До 104 года до Рождества Христова вот в эти священные коллегии священников назначались из самых видных семей республики, из патрициев и из плебеев, как правило, перед занятием консульской должности и иных высших, преторской, иных высших должностей республики. Но в 104 году был принят такой закон Домиция Агенобарба, который как раз в качестве народного трибуна в 104 году предложил этот закон Lex de Sacerdotis, то есть закон о священниках. По этому закону должности священнические должны замещаться уже не по кооптации, не по избранию самой коллегии, а по выбору народа. Причем была разработана, ну, довольно распространенная потом система выборов. Из 35 трип, таких, да, не родовых, а территориальных общин, по жребию выбиралось 17 триб, и эти 17 триб в этом конкретном случае выбирали на своих комициях того или иного человека в жреческую коллегию. Комиция, я напомню, это собрание, кстати, от этого происходит наше слово «комитет». И таким образом жреческая должность была должностью народного избрания. Характерно, что предложение так выбирать священников было до этого сделано трибуном Гаем Лицинием Красом, но не имело успеха вследствие заявления Авгура, сейчас про Авгуров мы будем говорить, Гая Лелия, что оно заключает в себе осквернение религии, священного смысла религии, религионес сакролум. Об этом специально пишет, рассказывает Цицерон, вот спорит Домиция Агенобарба с Эмилием Скавром. И вот в результате этого решения, этого закона, все жреческие должности избираются народом. Сам народ выбирает жрецов. Но эта традиция была отменена Сулой. Мы не знаем точно года отмены, но была отменена Сулой. Священная коллегия была высшей коллегией жреческой Рима. Характерно, что она не имела специального здания для встреч, но ежемесячно собиралась то в одном, то в другом частном доме одного из членов этой коллегии. Эти должности были пожизненными, но не занимали всего времени, далеко не занимали всего времени членов этой коллегии. Это была почетная дополнительная должность, но требовавшая определенных действий, безусловно. Должность очень почетная в римской элите, и во время этих собраний коллегии сакердотум в частных домах обсуждались предварительно очень многие политические решения и принимались потом, чтобы быть выдвинутыми уже в Сенате и в Народном собрании. Самой важной позицией в священной коллегии была должность понтификс максимус. Это само название исключительно важно. Понтификс максимус, как вы помните, это великий мостостроитель. И вообще, понтифик – это мостостроитель. Но это не инженерная должность, а должность священная, потому что мост строится не между двумя берегами реки, а он строится между землей и небом. До 713 года понтификами были римские цари. Когда понтифики после этого, это были специально избранные люди. Когда человек выполнял функции понтифика, он носил не обычную тогу претекста, то есть тогу с пурпурной каймой, а его знаком был специальный жертвенный нож сакиспица. Великий понтифик вел также ежегодные официальные записи предзнаменований, анализ максими, и он председательствовал в понтификальной коллегии. В понтификальную коллегию также входили фламины, вы помните, их было 15, весталки и особая совершенно священническая должность – рекс сакролум, священный царь. Понтификальная коллегия ввела журнал богослужений и религиозных постановлений. Этот журнал назывался «Libri Sacerdotum Pontificum», то есть священные понтификальные книги. Иногда думают, что это какие-то богословские трактаты или какие-то скрывающие религиозные тайны документы. Нет, ничего подобного в этом нет, но это бесценный источник религиозной жизни Рима, который, кстати говоря, широко использовал Тит Ливий, да и другие римские историки. Для выбора великого понтифика вот практиковался тот же принцип. Тот же принцип. Выбирались по жребию 17 из 35 триб, то есть на одну меньше половины, и эти трибы голосовали поодиночке в своих собраниях, в трибутных комициях. Этот порядок был отменен, опять же, Сулой, но в 63 году до Рождества Христова восстановлен народным трибуном Титом Лабиеном. Вы видите, что это реальная борьба. Реальная борьба между как бы религиозным собранием, имеющим само по себе власть, и замыкающееся в себе, потому что оно само кооптирует свой состав новых членов, и народом, собственно говоря, который есть Рим, который выбирает себе священников. Так что это древнее противоборство. Противоборство кончилось вместе с республикой. Ну, кстати, Тит Лабиен, трибун, это вообще очень интересное лицо. Вы можете о нем, конечно, много прочесть, о нем много рассказывает Юлий Цезарь. Это его друг, соратник, участник, и он особо его был легат во время похода в Галлию, но он отказался переходить Рубикон вместе с Цезарем, не хотел нарушить сенатский закон и присоединился после этого к противникам Цезаря и сражался до последнего вместе с ними и погиб в одном из сражений. Так что это такая вот интересная личность, ну, если угодно, принципиального, убежденного человека республики. Это вот характерная для Рима ситуация. Республика должна быть не только в политике, она должна быть и в религии. После того, как утвердилась империя вместе с Августом, после этого великими понтификами, как правило, становились римские императоры. Это была связанная с ними должность, их избирали на эту должность. И великим понтификом, кстати говоря, был Юлий Цезарь. И в его избрании как раз Лабиен, он очень большую роль сыграл, тогда он был его сторонником. В 382 году после Рождества Христова епископ Амвросий Медиоланский убедил уже христианского императора Грациана отказаться от звания великого понтифика. Но это звание ненадолго было забыто. С папы Льва I, 440 год, или, некоторые ученые говорят, с Григория I, около 600 года после Рождества Христова, естественно, речь идет о папах, это звание римских епископов. И сейчас понтифик Максимус – это обязательный элемент титула римских пап. То есть вот эта главная римская идея создания моста между землей и небом, которая была в руках у царей, потом была в руках у элиты, да, патрицианской, потом в руках у народа в эпоху поздней республики, за нее была борьба, она утвердилась за римскими папами. Вторая по значению должность священная в римском государстве была Rex Sacrorum, или Rex Sacrificus, то есть царь жертвоприношений, или священный царь. Второй пост после великого понтифика, член священной коллегии. Вот этот пост появился только после, естественно, конца царской власти, потому что он фактически заместил собой царя в его священных функциях. Некоторые функции обязательно должен был исполнять царь, но в Риме после Тарквиния Гордого республика. Что делать с этими функциями? Забыть о них, отбросить их за ненадобностью – это невозможно, потому что это некоторые священные действия, на которых стоит государство, стоит народ. Забыть о них, отбросить их нельзя. Значит, надо найти замену царю. И эта замена царю – это избранный или назначенный вот этот царь священных действий. Он даже внешне обладал очень многими атрибутами реального древнего царя. Он жил в региуме, то есть в царской резиденции, на Виа Сакра, на священной дороге, которая вот недалеко от Капитолия, если те, кто бывали в Риме, они помнят, она сейчас расчищена, и по ней даже можно пройти. Он назначался коллегией Авгуров по указанию понтификальной коллегии. Каковы его были функции? В первую очередь религиозные обряды, Сакра публика, во всех календах, то есть в начале каждого месяца. Это то, что совершалось раньше царями, потому что каждый месяц солнечного календаря знаменовался как некое начало жизни, начало этапа жизни, если сказать более правильно, и в этом и была задача царя, чтобы открывать новый этап жизни для всего народа. Ну, я забыл отметить, что идея священного царя уже в эпоху республики, она, как вы помните, была характерной для Греции, архонт Басилей афинский, это та же самая функция, но в отличие от Рекса Сакрорум, архонт Басилей выполнялся ряд функций в таинствах, мистериях. Вот Рекс Сакрорум не выполнял эти функции, таких функций не было. И вообще таинств таковых, римских таинств не было. И многие римляне были посвящаемы в греческие, потом в египетские таинства, но своих таинств в Риме не было. Они были просто не нужны, была иная, по сути, религия. Итак, Рекс Сакрорум открывал, начинал каждый месяц. Если он не откроет месяц, месяц не будет счастливым для римского государства и для его граждан. Вторая функция его – это умилостивление богов при появлении дурных предзнаменований. Вот мы на прошлых лекциях уже немало слышали рассказов об этих дурных предзнаменованиях. Я не раз читал Тита Ливия, где он рассказывает об этом. Эти предзнаменования говорили о том, что от Рима ждут какие-то бедствия. Именно царь, это опять же очень древняя функция царя, должен был встать между своим народом и гневом богов, вызванным или неправильными ритуальными действиями, или чем-то еще. Не всегда это было понятно, не всегда известно, но надо было обязательно защитить город молитвой и очистительными, как говорили римляне, люстрационными священнодействиями. Вот это тоже осуществлял Рекс Сакрорум – умилостивление богов при появлении дурных предзнаменований. Была еще одна очень характерная особенность. Дело в том, что в начале каждого месяца, но не на календах, а уже в так называемых нунах, нундинах, то есть в днях, которые находились вокруг девятого дня, это были торговые дни. Но иногда те или иные праздники, то есть дни, когда нельзя заниматься светской деятельностью, дни, которые посвящены исключительно богам, подвижные эти праздники находили на торговые дни. И вот если народ Рима нарушал принцип священного и относился вот к этому священному дню, который, ну, как бы совпал с днем торговли, как к обычному дню, и нормальным образом торговал, продавал, покупал, то это как раз могло вызвать гнев богов и могло быть очень неприятным. Божье Богу. Вот то самое слова, которые говорит Христос, Богу Божие, Кесарю Кесарево, они имеют для римлянина совершенно понятный смысл, и календарно тоже. Дни богов нельзя отдавать этому миру. И поэтому священный царь в специальном календаре ежегодно указывал, он следил за этим, когда в обычные торговые дни нельзя торговать. И сделал специальное эдицио, объявление этих дней, которые выходят за обычную норму. Как я уже упоминал, жена священного царя, которая носила титул Регина Сакрорум, то есть священная царица, также выполняла целый ряд функций священных, и одна из них, очень важная функция, совершалась в день так называемого Регии Фугиум, изгнание царей. 24 февраля в Риме отмечалось ежегодно как день изгнания царей, как день, когда царство сменилось республикой. Это день, когда бежал Тарквиний города из города. И вот в этот день Регина Сакрорум совершала в народном собрании жертвоприношение в комициях и потом убегала, как бы знаменуя бегство Тарквиния. Важно, что до конца Рима, до конца языческого Рима, не христианского Рима, этот день отмечался как особый праздник. То есть, понимаете, цари уже священные были включены в республиканский календарь и в республиканский распорядок священных действий, как те, кто имитировали бегство царя. То есть царь не проклинался, не презирался, а имитировался как некое священное действие и умилостивление. Вот эта царица, священная царица, совершая жертвоприношение 24 февраля, совершала их для умилостивления богов, которые были разгневаны изгнанием царя. То есть это был не праздник республики, а жертвоприношение умилостивления. У нас республика, это прекрасно. Республика, кстати, продолжалась в эпоху империи, не надо забывать, что это была не монархия, это была республика. Август объявила республика реституто, республика восстановлена. Вот, но надо было умилостивить богов, потому что священная фигура царя теперь была изгнана. Вот такое интересное отношение к царству. Титул священного царя был упразднен при императоре Феодосии, христианском императоре, естественно, в 390 году. Кроме того, в понтификальную коллегию входили три писца коллегии, которые имели статус жрецов тоже, священников, и они заведовали ведением публичного и частного права, сферы религиозной собственности, календарем, как бы вели техническую часть коллегии, а основные члены коллегии, вот они принимали решения. Они именовались, три писца коллегии именовались малыми понтификами, понтифики минори. Значит, это понтификальная коллегия, мы с вами помним, что понтификальная коллегия включала в себя непосредственно вот понтификов, фламинов, вы помните фламинов, три великих фламина и 12 малых фламинов, это жрецы тех или иных богов, да, фламин Юпитера, фламин Марса и фламин Квирина, это великие фламины и 12 малых фламинов, и 6 весталок. Вторая часть священной коллегии – это так называемые сначала 3, потом 7, потом 10 эпулонумов, то есть тех, кто мужи для пира. Формально это те, кто устраивают пиры, ну, пиры богов, естественно. Эпулум. Йовис – это пиры Юпитера на ристаниях, на спортивных соревнованиях Луди-Романи в сентябре, и также Эпулум Йовис на ристаниях Луди-Плебеи в ноябре. Они же устраивают те самые лектистерни, о которых мы с вами уже говорили, то есть угощение богов. Фактически, вот особые жертвоприношения богам, лектистернии, и все римские священные игры – это коллегия Эпулонум осуществляла. Опять же повторю, что игры были очень важной частью священного обычая, священного обряда и у греков, и у римлян. Это была жертва силой, умением, умелостью, жертва собой. Это была замена жертвоприношения, понимаете, человеческого. Можно было принести в жертву вместо человека быка, а можно было самому человеку, причем не каждому, а особым людям, атлетам, часто приглашавшимся из Этрурии, кулачным бойцам, где-то гладиаторам, принести в жертву свою энергию и силу богам, и тем самым тоже умилостивить их. Мы уже не раз с вами упоминали Авгуров. Коллегия Авгуров была одной из важнейших священных коллегий. Их обязанность совершать гадания и определять священный статус. Гадание, которое скажем, в христианстве считается вообще нехорошим делом, было абсолютно обязательной нормой в Риме. Что такое гадание? В чем смысл гадания? Это сыскание воли богов. Вот что хотят боги. Авгуры должны были определять, что хотят боги. Они указывали, кому быть рекс-акрорум и главными фламинами, указывали место возведения храмов. Само слово «авгур» происходит от слов «авис» – «птица» и «геро» – «вести себя, поступать». То есть поступать в соответствии с полетом птиц. Римляне были убеждены, и греки, и, да, собственно, многие народы, что по полету птиц можно определить волю богов. Птицы – небесные существа, и они, ну, в общем, показывают людям, чего желают боги, только надо уметь это прочесть. Даже когда на должности высших священников выбирал народ, то кандидатов все равно указывали авгуры. Авгуры указывали нескольких кандидатов, народ выбирал из них. И этот диалог авгуров и народа – это была важная часть вот, избрания на высшие священнические должности. Авгуры – это, пожалуй, самый этрусский вид священства, который сохранился и был именно в Риме, и стал римским. Это видно даже по их одеяниям. Авгуры носили так называемую трабею – короткий этрусский царский плащ, и литус – жезл с навершием, закрученным навершием, очень напоминающий папский жезл и жезл епископов современных. Мы часто говорим, что он просто не такой длинный был, он не касался земли, это был символ власти. Вот, мы говорим, что это там от змеи, жезла, который превратился в змею у Моисея, но на самом деле это во многом тот самый литус, это жезл авгуров. И литус, и трабея – это знаки этрусских царей. То есть мы ясно понимаем, что это царские были функции в этрусской среде. И эти царские функции уже отошли от царства и стали гражданскими функциями в Риме. Должность государственного авгура была определена, как указывает Тит Ливий, при Нуме Помпилии, то есть при царе. И это был царский священник, который определял волю богов. В этом смысле он был, конечно, похож на Пурахиту уже ведического времени и индоарийского ведического времени. Опять же, закон Агульния, братьев Агульния, добавил в 300 году к 5 авгурам патрициям 4 авгуров плебеев. Сулла коллегию авгуров довел до 15, при Цезаре 16, как и понтификальной коллегии, а при Августе 19. Авгуры назначались царями, потом кооптировались самой коллегией, со 104 года выбирались народным собранием из 3 кандидатов, намеченных коллегией, и, наконец, назначались императорами. Возглавлял коллегию авгуров магистр коллегии. В городской черте, обычно на Капитолии, было соответствующее место – авгуракулум. А во время центуриатных военных собраний, комиций, было такое же место на Марсовом поле. Там совершались вот эти гадания. Там разбивалась специальная палатка, темплум минус, и совершалось гадание по этрусскому типу, как я уже рассказывал, когда речь шла о религии этрусков, вычерчивался темплум, разбивалось пространство земли и неба на сектора, и, соответственно, следили, как в этих секторах летят птицы. Авгуры принимали многие религиозно-политические решения, которые имели абсолютную силу. Так, в 168 году до Рождества Христова консул Рима был вынужден следовать в Галлию только с латинскими союзниками, оставив легионы в городе, поскольку, по мнению Авгуров, он по ошибке назначил неправильный день сбора войск. Авгуры считались тоже пожизненными священниками, хотя они при этом могли занимать любые светские должности высшие. Это было очень почетное звание. И даже при осуждении, изгнании они оставались авгурами. С них нельзя было снять это звание. Это древняя традиция посвящения, кстати, вот здесь где-то чуть-чуть напоминающая функции такого колдуна племени. Понимаете, у него есть дар, у него есть божественное знание, и снять с него это нельзя. Можно его определить на эту должность, и тогда в него входят духи. Но если народ его, скажем, от этой должности отстранит, духи из него не выйдут. Отстранять уже нельзя. Это вот особенность. Люди могут избрать, но не могут убрать. Такая вот удивительная особенность была в римской представлении о священном. Как я уже вам рассказывал, были особая коллегия мужей священнодействий – Viri Sacris Facundis. Они сначала были диувиры, два мужа священнодействий, потом децимвиры, когда их было 10, потом квиндецимвиры, когда их было 15. Функции мужей священнодействия, я вам напомню, это была консультация по Сивилиным книгам, о которых я рассказывал на предыдущей лекции, консультации по Сивилиным книгам по распоряжению Сената и только по распоряжению Сената, что надо сделать в тех или иных случаях, когда какие-то бедствия происходят в стране, чума, военное нашествие, там, землетрясение, наводнение, что угодно. Они избирались по тем же правилам, что и великий понтифик со второй половины третьего века, то есть и из плебеев, и из патрициев, по той же системе, жребием 17-3 из 35, 17-3 выбирали из кандидата, выдвинутых децимвирами, выбирали тех, кто должен был стать вот этим мужем священнодействий, а потом это утверждалось трибами. И после утверждения трибами эти люди кооптировались в состав коллегии. Таковы были четыре основных коллегии, священных коллегии, коллегиум сакердотис Древнего Рима. Как вы видите, это гражданские сообщества. Они созданы именно гражданами, именно государством, созданы народом. Это вот типичные республиканские формы священного. Своеобразнейшая вещь. Понимаете, нигде, ни в Греции, ни в Египте такого вполне не было. Элементы этого были, но такого вполне не было. Это чистая римская функция. Граждане выбирают себе священное по тем или иным принципам, контролируют это. И священное неотторжимо от гражданского. Один и тот же человек может быть и императором, понтификом, и консулом, и претором. Это, в общем, все это возможно. Священное и профанное пронизывают друг друга политически, если угодно. Вот основание западного гражданского общества, которое долго вот в себе формировало сначала римскую дохристианскую традицию, потом долго соединяло с этим христианство, и, как вы видите, соединяло очень непросто тот же титул понтифика Максимуса, и в конечном счете по-новому построило себя после эпохи революций 18-19 веков. Возможно, этот процесс еще будет и продолжаться дальше. Мы видим, что он занимает тысячелетия. Но то, что это своеобразная форма, очень отличающаяся, очень проработанная, это, безусловно, так. Но к этим четырем коллегиям можно добавить гражданские братства. Были частные братства, о них я немножечко скажу в конце. Но гражданские братства – это братства, тоже создаваемые народом, но не имеющие такого общеримского статуса, хотя выполняют они общеримские очень важные функции. В отличие от коллегий, братство не создано, скорее всего, государством, а братство выросли из деревенской общины, из обычной сельской неолитической общины догосударственной. Это фактически вот те союзы семей, которые сохранились в Риме до последнего времени и которые составляли реальные деревни, реальные поселения. Там были определенные люди, которые занимались определенными обязанностями священными. Опять же, при этом они были не отделены от общины, как там отец протоиерей, он не может обрабатывать землю. Они обрабатывали землю, они жили обычной деревенской жизнью, но плюс к этому, как почетные должности, они имели некоторые священные должности. Что же это за братство? Наиболее государственное, пожалуй, было братство фициалов. Фициалы – это братство людей, которые ведали международными отношениями, вопросами войны и мира, вопросами заложничества. Это 20 пожизненных членов, которые формировались кооптацией, то есть живые на место умершего привлекали нового члена, и они собирались в храме Юпитера Феретрия. Вы помните, я в одной из лекций о нем упоминал слово «фера» – «бить», то есть это Юпитер войны, Юпитер военный, если угодно. Посмотрим, что это была за коллегия, а потом подумаем, как она могла существовать в догосударственное время. Фициалы считались посредниками между богами и другими народами. Не римлянами, а другими народами. Они представляли римских богов перед другими народами. В этом вообще суть римских международных отношений. В римских международных отношениях были не отношения людей Рима с людьми там Карфагена, а отношения богов Рима с людьми Карфагена. За людьми стояли боги, и война – это война богов, не война людей. Поэтому там всякая гнусная война, ложь, обманы не могли совершаться, боги так себя не ведут. Фициалы отвечали за правоту и законность актов, определявших международные отношения. Как посредники, они приводили в исполнение предначертание государства, царя или сената, по поручению которого они действовали. В этом смысле их называли публики нунции попули романи, то есть общественные посланники, народные посланники народа Рима. Коллегиально они выступали лишь в тех случаях, когда на запрос магистрата надо было высказать мнение по предмету официального права, то есть о выдаче лиц, обвиняемых в оскорблении послов, о порядке объявления войны при данных условиях и так далее. То есть они, как коллегия, действовали только для вынесения суждений. А вот главное их дело было – это заключение мира или объявление войны. При исполнении этих обязанностей фициалы снаряжались в каждом отдельном случае подвое. Один из них, вербинарий, нес пучок набранных на Капитолийском холме трав – сагмина. И это был знак того, что он представляет богов Рима. А другой, которого именовали патер Патратус, то есть отец посланный, отец, которому дано поручение, в жреческом одеянии с жезлом и священным кремнем, взятым из храма Юпитера Феретрия, эти священные предметы назывались васа, вел переговоры и исполнял установленные обряды. Вербинарий принимал от власти царя, консула, претора полномочия на исполнение поручения и, получив эту сагмину, пучок трав, касался им головы и волос своего коллеги, который по исполнению этого акта становился как раз патер патратус, отец-исполнитель, отец-деятель. Договор фуэдус заключался в присутствии полководцев и войск при посредстве патер патрати обеих сторон. Этот порядок был характерен для всех италийских общин и Рима как одной из них, потому что вот этот институт фициалов существовал лишь в Италии. Каждый патер патратус по прочтении текста договора перед лицом войск торжественно заявлял, что его народ будет свято соблюдать принятые на себя условия, призывал богов свидетелей клятвы и в знак ее непреложности убивал кремневым ножом свинью, приговаривая, что подобно тому, как он умерщвляет теперь жертвенное животное, так и Юпитер поразит впоследствии нарушителей договора. Понятно, что после такого суждения, понимаете, увиливать и объявлять договор не договором невозможно. Юпитер все равно поразит. Вот именно эти функции фициалов двух сторон говорят о том, что это первоначально были посланцы общин. То есть, когда еще не было государств, когда были соседские общины, они, конечно, тоже вступали в конфликты. И надо было заключать между ними мир, надо было договариваться. И вот в заключении мира между общинами самое простое, наверное, там кому принадлежит скот, угнано или не угнано стадо, где проходит граница полей, там, кто контролирует ту или иную реку или дорогу, ту или иную воду, идущую с гор. Вот для этого заключалось в присутствии, конечно, не легионов, а небольших групп вооруженных мужчин, вот именно таким же образом соглашение фуэдус. И приносилась та же самая жертва. И, наверное, верховный жрец деревни или староста и верховный жрец, они также вот брали от деревенского храма травы как знак того, что это земля деревни произрастила эту зелень, то есть это предки. Это трава, которая выросла на священной земле, это она выросла из тел предков, из могил предков. И поэтому они тоже участвуют в этом договоре. Боги, предки и живые люди. И таким образом заключался договор. И Рим, как одна из общин Италии, она сохраняет тоже эту традицию в отношениях с другими общинами Италии, пока вся Италия во II веке торжества Христова, в III-II веке не покорена Римом. После этого функции фициалов остаются в связи с заключениями договоров и объявлением войны. Объявление войны – это, пожалуй, самая последняя функция у фициалов, которая сохранилась до уже развитого императорского времени. Потому что война – это, опять же, не война мужиков двух стран друг с другом, а это война богов. И это страшно. Кстати говоря, в древности, ну, когда действительно были деревенские общины, и Рим был маленький, то объявление войны происходило на границе. Фициалы в присутствии войск бросали копье на вражескую территорию с призыванием богов действительно восстановить справедливость. Но когда Рим становился постепенно всемирной империей, естественно, уже это было невозможно, это было слишком хлопотно, и в Риме сделали такую правовую фикцию. У храма Беллоны, Беллона – богиня войны, аналог Афины Паллады, да, у Фламиниева цирка выделили небольшой кусочек земли, который объявили в силу правовой фикции раз и навсегда неприятельской территорией, причем любого неприятеля. И Патер Патратус бросал свое копье от пограничного камня, который там же был, на эту территорию. Таким образом объявлялась война в самом Риме, в самом центре Рима. Таким порядком были объявлены войны Октавианом Августом Клеопатре в 32 году до Рождества Христова и Марком Аврелием Макроманом в 178 году после Рождества Христова. В императорский период в роли Патер Патратус обычно выступал император. Император Клавдий в Риме, как Патер Патратус, заключал даже договоры с иноземными царями. То есть не на границе, а непосредственно в Риме. Так традиция священного международного права, которая вышла из вот этих отношений общин, видимо, она сохранялась в Риме для самого конца. Вторым таким братством были Салии, жрецы Марса, Салии Палатини и Салии Коллини. 24 Салии, 12 Салиев Палатиновских и 12 Салиев Коллинских. Они танцами открывали в марте сезон войны. Опять же, понятно, что уже в римском государстве никакого сезона войны не было. Война велась тогда, когда она должна была вестись в любое время года, но в древности, естественно, зимой войны не велись, и при сборе урожая тоже не велись. Войны велись вот именно в марте, апреле, мае, считалось это удобное время после сева и до сбора урожая. И опять же, это традиционные с танцами, с военной пляской форма вот призвание Марса в помощники для того, чтобы война была победоносной. Особенно характерно вот этот деревенский характер религиозных братств – это в Луперции. Опять же, 24 Луперция, 12 фабианских и 12 квинкитальских. Фестиваль проводился каждый год с 13 по 15 февраля в пещере Луперкал у подножия Палатинского холма, именно там, где по преданию волчица выкормила Ромула и Рема. Каждый год луперки, жрецы Луперка, из патрицианской молодежи собирались в этом гроте, где на специальном алтаре приносили в жертву луперку молодых коз и собак, и после ритуальной трапезы, ритуального вкушения пищи, луперки разрезали шкуры жертвенных козлов и, взяв куски шкур и раздевшись догола, бегали по городу, стягая всех встречных кусками этих шкур. Женщины охотно подставляли тела под удары, так считалось, что удар луперок помогает легче разрешиться от беременности. В Древнем Риме луперкалии считались празднованиями, заимствованными у греков в честь бога Пана. Но на самом деле это, конечно, древнее деревенское, ну, если угодно, такое празднество, в первую очередь связанное, ну, от слова люпус, да, волк. И вы помните, что пещера Луперкальп так названа, потому что там волчица выкормила Ромула и Рема. Это защита от волков, защита от хищников, стад, да и самих людей, и деревень от хищников. И вот эта традиция, когда кожей жертвенных животных бьют, бичуют всех, это фактически защита, это оберег от того, чтобы тебя и твое имущество не повредили хищники в этом году. Как-то это, видимо, связано и с образом плодородия, отсюда и то, что ноги юноши это делают, и то, что женщины считают, что от этого легко рожают. Но, конечно, мы не можем полностью воспроизвести этот таинственный, интересный древний обряд, но он вот имеет, безусловно, деревенскую и догосударственную природу. И, кстати говоря, в достаточно пуританском Риме вот этот, ну, согласимся, не вполне пуританский обряд, он сохранялся практически все время. Хотя много раз были нарекания, что он аморален, что он неприличен там, и так далее. Интересно, что в 496 году папа Геласий I заменил Луперкалии празднованием Дня Святого Валентина. Именно с этого началось все. И это, опять же, подчеркивает, что в головах римлян это как-то связано с браком, любовью, деторождением. Ну а все остальное мы можем домысливать, естественно, сами. И четвертое братство, о котором я бы хотел сказать, это так знаменитые арвальские братья. Арвалис фратрес. А слово арвум – пашня, то есть братья-пахари. В Риме это коллегия 12 жрецов, в обязанности ее входили молитвы богам о неспослании урожая и процветании общины граждан, вот, о наличии еды, грубо говоря, чтобы в общине была еда. Должность братьев была пожизненной, и так же, как у авгуров, ни ссылка, ни плен не лишали их этого звания. Во главе арвальских братьев стоял ежегодно сменявшийся магистр. Он в случае смерти одного из членов коллегии назначал ему преемника. По всей видимости, арвальскими братьями могли быть только патрицы, но точно мы этого не знаем. Внешними отличиями арвальских братьев были венки из колосьев и белые головные повязки – инфуле. Предание говорит, как появились арвальские братья. У Акки Лавренции, супруги Фаустула, а помните, что Фаустул, он нашел вот этих маленьких Ромула и Рема, которые были брошены в Тибр, в корзинке. Вот, и их Акка Лавренция их выкормила вместе со своими детьми. У нее было 12 сыновей, когда один из них умер, его заменил Ромул, образовавшийся со своими приемными братьями как раз Арвальское братство. Даже символ в виде венка колосьев служит ясным доказательством того, что назначение братства заключалось в служении богини земли и земледелия, которая называлась Деодия. Ну, в общем, это что-то очень близкое Деметрии. Деметрии и Опсконсива, то есть женой Сатурна, Реи. Она почиталась как покровительница римской городской земли. Но, безусловно, что подобное было и у других италийских деревень, племен, городков. Это братство земледельцев, которое обеспечивало свою общину пищей. Но, опять же, оно, естественно, люди пахали, люди сеяли, люди собирали урожай, люди закладывали в амбары, мололи муку. Это все понятно. Они это делали так, как делают, по большому счету, и сейчас. Но они понимали, что это все дается как священный дар, а не как обычный результат обработки земли. Может даться, а может не даться. И отсюда священное действие, отсюда братство пахарей. Не как профессиональный союз, не как профсоюз, а как религиозное сообщество, которое должно снискать милость богов земли. И, соответственно, получить от них хороший урожай и обеспечить пищей свою деревню, свой городок. Все это перешло и в Великий Рим. То есть Рим, он из маленькой общины, демократически управляемой, ну, как любая община, да, он превратился в огромный город, а потом в столицу империи, сохраняя вот все эти функции. Чтобы призвать на поля плодородие, братья ежегодно, арвальские братья, в течение 3 дней мая совершали жертвоприношение вот этой Деодия. Частью в городе, частью в особом месте Деодия, находившемся в 5 милях от города, там, где, который вот в современном Риме называется Афогло-Лазино, то есть это место, до которого в древние времена простирались римские поля. Эта коллегия захерела в период республики как-то, когда уже огромное количество пищи привозилось в город, она оказалась ненужной, но что интересно, Октавиан Август восстановил эту коллегию, пришедшую в упадок к концу республики. Между другими обрядами упоминается особенно пляска, которую братья исполняли внутри храма в роще богини при пении старинной, дошедшей до нас песни, сложенной сатурническим размером. В 1570 году, естественно, уже нашего времени, медные доски, записанными на них архивом арвальских братьев, был обнаружен. В этом месте проводились раскопки и в 17 и в 19 веке. Найдено очень много интересных материалов, которые свидетельствуют об этом священном сообществе. И характерно, что до последнего времени Рима, кроме арвальских братьев, существовали и еще так называемые «Амба Арвале Сакрум», то есть священные арвальские праздники, которые совершал каждый землевладелец на своей земле. Также там исполнялись своего рода песни и пляски, подобные арвальским, и это говорит о том, что это древние общинные обряды, которые должны были побудить богов дать урожай. Кроме этих общественных братств были еще религиозные коллегии, коллегиумы частные. Иногда профессиональные, скажем, булочники Рима чтили Весту. Иногда они были по выбору, особенно в отношении богов заимствованных. Скажем, богиня Исида имела со II века до Рождества Христова свои частные религиозные братства в Риме. Многие эти частные братства подозревались в политическом, если угодно, заговоре на республику. Вообще любые такие частные объединения, которые не участвуют в общей религиозной и политической жизни, они вызывали большое опасение. И в этом смысле наиболее характерный пример – это так называемый Сенатский декрет 186 года до Рождества Христова о италийских вакханалиях. В Италию пришло греческое почитание вакха, и все было более-менее нормально, да, были вакханалии, да, там, может быть, было не все идеально нравственно, но на это смотрели сквозь пальцы, как и на многие внешние культы. До тех пор, пока не появилась некая ловкая тетенька, которая решила просто устроить из этих вакханалий, такие союзы разврата. До этого это были чисто женские сообщества, как вы помните, и вакханки Греции. С того времени в эти сообщества стали приглашать мужчин, там начал практиковаться разврат и между полами, и людьми одного пола. И эти люди замышляли, по всей видимости, уже и о том, чтобы совершить переворот и захватить власть в Риме. По крайней мере, Тит Ливий сохранил для нас подробное, 39-я книга, 8-18 главы, подробное описание, как развивался этот процесс, как он вдруг вскрылся случайно. Римские консулы этим занялись самым тщательным образом. Кстати, прочтите, это очень интересно, очень показательный вот этот кусок римской истории. И в конце концов собрался Сенат, и вот слова консула Постумия, который описал уже далеко не все. Но вот в нем мы видим как раз отношение Рима, еще республиканского Рима, да, второго века, начала второго века, к вот всей этой сфере религиозной жизни. Я позволю себе эту речь довольно большую вам прочесть. Но чтобы понять до конца контекст, вам надо прочесть Тита Ливия вот этот раздел с 39-й книги с 8 по 18 главу. Квириты. Еще ни в одном народном собрании эта официальная молитва богам, а только что была произнесена молитва богам перед началом любого собрания, не была настолько уместной и даже необходимой. Она должна вам напомнить, что именно этих богов ваши предки завещали чтить обрядами, жертвами и молитвами, а не тех, которые словно фурии своими бичами толкают на преступление и разврат умы, ослепленные порочными чужеземными суевериями. Я право колеблюсь, о чем умолчать в своей речи, а что изложить обстоятельно и подробно. Если от вас утаить часть правды, то, боюсь, вы отнесетесь к ней пренебрежительно. А если всю правду открыть до конца, то боюсь, что ум ваш помутится от страха. Сколько бы ни сказал я, этого вам покажется мало в сравнении с опасностью, нам грозящей. Но я постараюсь сказать достаточно, чтобы побудить вас к самозащите. Что повсюду в Италии, а теперь уже и во многих местах нашей столицы, справляются таинства Вакха, не сомневаюсь, вы знаете, не только из слухов, но по шуму и завываниям, ночью оглашающим город. Но я также уверен, что никто из вас не знает, в чем заключаются вакханалии. Одни полагают, что это некая форма культа, другие в них видят дозволенные игры и увеселения, но все уверены, что участвуют в них немногие. Что до числа их участников, то вы сразу придете в ужас, если я скажу, что они составляют уже многие тысячи. Если я не добавлю при этом, что это люди представляют собой. Так вот, их большую часть составляют женщины, которые положили начало этому злу. Затем это напоминающие женщин-мужчины, совращаемые и совратители, иступленные и неистовые, обезумевшие от ночных оргий и попоек, шума и криков. Сейчас преступное сообщество бессильно, но оно набирает силу с устрашающей быстротой, и численность его растет со дня на день. Ваши предки не разрешали даже благонамеренным гражданам самовольных неорганизованных сходок, кроме трех случаев, когда знамя, водруженное на городской цитадели, созывало граждан с оружием в руках для проведения за городом центуриатных комиций, когда трибуны назначали сходку плебеев, и когда кто-то из магистратов в законном порядке созывал народную сходку. И всюду, где собиралась толпа, считалось необходимым присутствие законного ее председателя. Как после этого вы должны относиться к сборищам, которые проводятся по ночам, и в которых женщины участвуют вместе с мужчинами? Если бы вы знали, в каком возрасте мужчин посвящают в эти мистерии, то вы бы не только жалели их, но и стыдились за них, а посвящают до 20 лет. Неужели, квириты, вы полагаете, что, дав такую клятву, юноши могут служить в вашем войске? Им ли, прошедшим школу разврата, вы захотите доверить оружие? Неужели, покрытые своим и чужим позором, на поле брани они будут отстаивать честь ваших жен и детей? Было не так страшно, если бы они запятнали себя только развратом. Это был бы только их личный позор. Но свой разум и руки удерживали бы от обмана и преступлений. Однако никогда еще в нашем Отечестве не возрастала столь опасная язва, затрагивающая столь многих людей и породившая столь многие злодеяния. Знаете же, за последние несколько лет не было преступления или обмана, источником которому не служили бы вакханалии. Но еще не все преступные цели заговора раскрыты. Пока недостаточно сильное для борьбы с государством, преступное сообщество до сих пор покушалось лишь на отдельных лиц. Но зло ползком подкрадывается и растет с каждым днем. Сейчас оно уже слишком велико, чтобы нападать на отдельных граждан, и грозит государству в целом. И если вы не примете мер, квириты, то этому собранию, законно созданному консулом при свете дня, будет противопоставлено другое, ночное. Сейчас заговорщики, будучи разобщенными, боятся вас, объединенных собранием. Но как только вы разойдетесь по своим домам и поселам, они соберутся на свое заседание и сделают все для вашей гибели и своего спасения. Тогда для вас, разобщенных, они будут сплочены, станут опасны. Поэтому каждый из вас пусть пожелает, чтобы все его близкие оказались честными гражданами. А если кто-то из них безумием или похотью оказался втянут в эту трясину, то вы должны от него отречься, как от опасного преступника из числа самых отъявленных негодяев. Я не уверен, квириты, что среди вас самих нет оступившихся, ведь ничто внешне так не обманчиво, как ложное суеверие. Когда преступления оправдывают религией, закрадывается опасение, что, карая людские заблуждения, мы можем нарушить связанные с ними права богов. Но от сомнений такого рода вас избавляют бесчисленные декреты понтификов, постановления Сената, ответы Гаруспиков. Сколько уже раз во времена ваших отцов и дедов магистратам поручалось запретить иноземные ритуалы, изгнать с форума, цирка и вообще из столицы бродячих жрецов и гадателей, разыскать и сжечь книги мнимых пророчеств, отменить все жертвоприношения, не соответствующие римским обычаям. Ведь они, хорошо разбираясь в праве божественном и людском, то есть понтифики, полагали, что нет ничего пагубнее для благочестия, чем совершать обряды не по обычаю предков, а на манер иноземцев. Я счел нужным предупредить вас об этом, чтобы суеверие не тревожило вас, когда вы увидите, что мы разрушаем места проведения вакханалий и разгоняем это нечестивое сборище. Все, что мы сделаем, будет совершено с изволения и с помощью бессмертных богов, которые, негодуя на то, что их именем прикрывали злодеяния и разврат, теперь эту гнусность разоблачили не для того, чтобы оставить ее безнаказанной, но чтобы со всей строгостью покарать. Вот такова история, рассказанная в 15-16 главах 39 книги Тита Ливия. Надо добавить, что сам культ Вахха не был запрещен, но он был резко ограничен. Его разрешили справлять женщинам в одном месте не более чем 10 и не приглашать вовсе мужчин. И так культ Вахха сохранялся долгое время в Риме. Ну и в заключение могу сказать, что Рим вот эту религиозную свою систему он распространял на все свои колонии. Когда выселялась куда-то римская колония или когда какой-то город, уже до этого существовавший, получал статус римской колонии, такое было довольно часто, он получал те же самые правила куриальных священных собраний, авгуров, понтификов и капитолийский культ Юпитера, Юноны и Минервы, и это была обычная форма. До нас дошли несколько таких выгравированных на бронзовых плитах законов, законоустановлений при создании новых колоний, например, юлианская колония Урсонесис в Испании, и там мы видим вот всю ту же самую традицию – религиозные игры, капиталистская триада, местное божество, поскольку это была юлианская колония, выведена и основана якобы Юлием Цезарем, то там почиталась Венера как богиня, покровительствующая Юлием, а вообще все культы, как прямо там сказано, определяет городской совет, равные праздничные дни, равные формы жертвоприношений, контракты на поставку жертвенных животных, установление религиозных игр, все это определяет городской совет. То есть община сама определяет свою религиозную жизнь по общим лекалам Рима, но совершенно свободно по своим собственным представлениям о должном в религиозной сфере. Это очень характерная особенность Рима как государства, в котором человеку, общине, предоставляет самоуправление, автономия в религиозной сфере. Не один человек, а сообщество, но сообщество свободных людей. И вот после многих лет республики Рим постепенно с эпохи гражданских войн втягивается в империю. Очень многое меняется. Вот все то, что говорил консул о вакханалиях, уже будет звучать совершенно иначе в императорский период. Но именно императорский период лег, если угодно, тем соединительным звеном, которое оказалось необходимым между традиционным римской религией и западной формой христианства. И поэтому со следующей лекции, дорогие друзья, мы с вами начнем речь о императорской религии Рима, о религии Рима эпохи империи. Thank you.